существенно, хотя на первый взгляд и нелогично, как раз то, что, стремясь добраться до неотчужденного ядра жизни, Виан, тем не менее, охотно отказывается от ее прямого авторского изображения, с готовностью прячется за личинами чужих стилей даже тогда, когда описывает явно симпатичных ему героев, предпочитает разыгрывать маленький спектакль их судьбы в тех же самых одеждах, которые он столь самозабвенно пародирует. Именно на языке пародии говорит обо всем серьезном и задушевном, обо всем, что составляло неизжитую надежду его собственного существования. Перед нами уже не просто ирония, но самоирония, и ниже мы увидим, в чем ее смысл, пока же обратим внимание на два момента. Во-первых, мы не случайно употребили выражение «мультипликационность» применительно к поэтике Виана. В самом деле, какой другой вид искусства способен лучше воссоздать образ героя, щипчиками подстригающего себе веки, чтобы придать взгляду тайну, или заряжающего зажигалку капелькой солнца? Угря, живущего в водопроводном кране, и время от времени выбирающегося оттуда, чтобы полакомиться зубной пастой? Как иначе изобразить дверной звонок, который спит в своей маленькой норке и больно кусает всякого, кто будет его прикосновением? Розы, растущие из ружейных дул. В мире Виана бесповоротно нарушена логика бытовой реальности. Этот мир фантастичен и парадоксален по самому своему существу. Эта парадоксальность может быть забавной. Забавны взрослые мужчины, вдруг принимающиеся весело играть в классики. Трагичный. Трагичен Колен, теплом своего живого тела, выращивающий орудие смерти. Озорной. К примеру, садовник, получивший сорт мимозы необыкновенный путем скрещения мима и розы, которая вместе с невинностью потеряла и букву «Р». И страшноватый. Фантасмагорическое описание аптеки, куда заходит Колен и Шик. Но во всех случаях она, подобно виановской пародии, призвана расшатать привычные смысловые связи между вещами, создать атмосферу, в которой все возможно и все неожиданно. Этого эффекта Виан добивается путем разрушения границ, которые в реальной жизни разделяют мир людей, животных, растений и неодушевленных предметов. Животные у него способны разговаривать, словно люди, растения испытывать такую же боль, как и одушевленные существа. У Виана деревья не срубают, их казнят, убивают. А вещи — вести себя как растения, животные и даже люди. Например, оконное стекло, которое начинает зарастать немедленно после того, как его разбили. Созданию того же эффекта служит и семантическая, словесная игра, буквально пронизывающая все написанное Вианом. По натуре Колен был настолько открытым, что видно было, как голубые и сиреневые мысли пульсировали в венах его рук. При этом и люди, и животные, и предметы у Виана никогда не бывают неподвижны, как бы заданы в своей сущности. Напротив, они могут до бесконечности менять облик и функции, вступать в самые неожиданные сочетания и контакты с другими предметами и явлениями, порождая подчас самых настоящих чудовищ. Таково, например, составное животное, наполовину из плоти, наполовину из металла, которое изнуряло себя, заглатывая лекарственное сырье и извергая его мелкими одинаковыми шариками.